искренне удивился Ильмыч. «А я-то думал, что и голова у него такая длинная». Помолчав и понаблюдав зоркими глазами, как женщины готовили Джону угощение, Ильмыч продолжал светскую беседу. «Да, много дивного на земле, и всей-то мы земли толком не знаем. Послушаешь одного сказочника, выходит, что земля вся вроде чаши, которая на море плавает. Другой нас скажет, что вся наша земля из слоев состоит. Мы, значит, в верхнем слое, а кто недавно умер, во втором, и так далее. Говорят, есть такие шаманы, которые могут общаться с такими далекими предками, что тем их попросту не узнать. Так говорят наши сказочники и мудрецы. А что слышно от ваших?» — осведомился Ильмыч. «Наши мудрецы доказали, что земля видом своим как мяч», — сообщил Джон. Научное определение формы земли не произвело на Ильмыча никакого впечатления. «Ну вот», — даже как-то обрадованно воскликнул он, «и ваши чудное говорят», — и продолжал уже серьезным тоном. «Всего до конца все равно не узнаешь. Надо себя знать. Чего ты хочешь, каково тебе на земле живется. А знать о своей земле хватит и того, где какие пастбища, где какие реки текут и горы стоят». «Голову гостю!» — бросил он женщине, устанавливавший на коротконогом столике большое деревянное корыто. «Ясное дело, есть чудеса в разных землях. Вот я слышал, правда ли это, что в тех землях, где обитают белые люди, есть такие родники, откуда ключом бьет дурная веселящая вода?» Теперь Джон понял, к чему велась вся эта беседа, и с улыбкой, но твердо сказал: «Чепуха, такого нет». «Однако жир для грохочущих двигателей», — возразил Ильмыч, проявляя неожиданную и поразительную осведомленность, — «тоже, выходит, не из земли течет». «Жир течет», — ответил Джон. «А ключей дурной веселящей воды нет». «Неладно природа делает, неладно!» Искренне огорчился Ильмыч и, уже почти убежденный в том, что гость так и не понял намеков, предложил начать трапезу. Но тут Джон наконец вытащил из кармана бутылку виски и поставил на столик рядом с корытом, полным вареной оленины. Бросив мимолетный взгляд на бутылку и с удовлетворением отметив, что она даже еще не почата, Ильмыч, изо всех сил сдерживая свое нетерпение, тихо попросил: «Женщины, чашки принесите». Теперь настала очередь Джона поражаться силе воли Ильмыча. Оленевод держал себя так, будто бутылка виски была за его столом обычным явлением. Он пил, стараясь не показать ни жадности, ни желания делать большой глоток. Джон ел под его руководством оленью голову и должен был себе признаться, что до этого ему никогда не приходилось пробовать что-либо более вкусное. Учитывая привычки гостя, Ильмыч еще перед едой велел поставить на стол несколько крупных кристаллов каменной соли. «Когда я узнал, что ты зимой искал мое стойбище, я затужил», — сказал Ильмыч. «Сердце надрывалось, когда до меня дошла весть, что у тебя дочь померла. Ох, если бы я мог быть неподалеку от тебя со своим стадом!» Наевшись, Джон попытался расспросить своего хозяина,